Глава 13. На следующий день я со Славкой все-таки продолжил тренировки по установлению связи. С каждым разом получается все лучше и лучше. Растет продолжительность общения. По моему настоянию, к этому процессу подключился Мирослав с Михаилом. Как и ожидал, к концу месяца сработало. Алексею удалось установить с ними контакт. Славке удалось установить с ними контакт, правда, пока односторонний, но и это большое достижение. Петька с Матвеем за это время полностью освоили управление бронекомпов. Такой прогресс поражал их руководителя. Василий сделал скачок в изучении систем управления, даже начал выдавать идеи, где что и как модернизировать. Лёшка весь светился от потока новых идей, связанных с программированием. Настя зарылась в учебники по экономике и юриспруденции, просто щелкала их как орехи. Государство хоть с небольшой задержкой, но перечислило нам средства закупленное оружие. А вчера дед получил из канцелярии его императорского величества документы, дающие эксклюзивное право владения и использования мира Ионы. К тому же договор составлен так, что поселок остался в их ведении, остальной мир теперь наш, как я и хотел. Пора начинать строительство приемного центра для комбайнов по добыче полезных ископаемых. Павел уже приступил к проработке этого вопроса. Также наша служба безопасности получила разрешение на право ношения оружия. Несколько раз сходил с мужиками на полигон, где я подробно объяснил, как пользоваться бластерами. Потренировались, постреляли, народ в восторге. Но для повседневного ношения все-таки купили обычные пистолеты. Энергетические слишком мощные, да и сразу выделяются, отложим их на крайний случай. Помимо этого, в нашей жизни произошли и другие положительные изменения. Занятия физической подготовкой с военным уклоном стали проходить интенсивней. У всех увеличилась выносливость, ускорилась реакция. Быстрая усваиваемость материала. Тренеры в восторге, в том числе и Николай. Он нам тоже преподает. Мирослав научился создавать сразу две копии себя и может намного дольше ими управлять. На что я ему посоветовал попробовать создавать кого-то другого. Парень загорелся идеей и, естественно, для своих копий выбрал меня. Пока экспериментирует, но думаю, у него все получится. Михаил стал формировать более мощные потоки пламени. Научился запускать настоящие сгустки плазмы. Сейчас тренируется воспламенять предметы на расстоянии. Это ему преподаватель посоветовал. Тоже экспериментирует с парнем. Подобного еще никто не делал. 3 дня назад меня, деда, Лёшку и Мирослава вызвал к себе император. Нам уже привычно, а вот Алексей был на 7-м небе от счастья. А когда тот вручил ребятам благодарственные грамоты за помощь в поимке особо опасных диверсантов за своей личной подписью, Лёшка едва дар речи не потерял, вернувшись в усадьбу. Оба повесили их у себя в комнате на стене. Нет, Лёшка это понятно, парень просто счастлив. А вот Мирослав удивил. Для него это, оказывается, тоже важно. Дед признал его заслуги. Авторитет парня в семье значительно вырос. Меня наградили медалью за отвагу. Я тоже дома перед зеркалом покрасовался. Все-таки уже 2 награды. В моем возрасте ни у кого подобного нет. Николай урегулировал все вопросы с приездом матери Михаила в усадьбу. На днях поедут за ней. К тому же я предложил Лёшке и его мать перевести. Тот, естественно, с большой радостью согласился. А нам человек с ее знанием экономических вопросов очень даже нужен. Через несколько дней Павел с дедом полетят на Иону. Необходимо все организовать, набрать людей. Заодно возьмут Алексея с собой. Будет с ней разговаривать, надеюсь, согласится. Я тоже хотел присоединиться, но они задержатся надолго. А вот с подходящим зданием в Москве пока ничего не выходит. Запросы у меня большие, не продают подобные, печально. Зато наш штаб преобразился. Вначале у меня были другие планы на этот дом, но они как-то сами собой изменились. Мы переставили мебель в большой гостиной, добавили мягких кресел, повесили огромный телевизор. Мирослав привез из дома свое электропианино, музыкальный центр с напольными колонками, лазерные и другие осветительные приборы. Притащил стеклянный холодильник, наполнив его различными напитками. Теперь там вечерами тусуемся, слушаем музыку. Мирослав любит играть. После воздействия установки он стал это делать намного лучше, даже иногда что-то свое прямо на ходу сочиняет. Вздохнув, я поднялся с дивана. Прилег после сытного обеда, вернее, объелся. Николай наготовил много всяких вкусняшек, не смог себе отказать, чтобы все не попробовать. Выйдя на улицу, направился к Лёшке. Пройдусь пешком, скутер брать не стану. Не торопясь, дойдя до учебного корпуса, поднялся на 2-й этаж. Только вошел в компьютерный класс, Лёшка вскочил с места, увидев меня. «Никита, кажется, что-то появилось!» «Ты о чем?» Подойдя к нему, я уселся на стул. «Вот!» Он указал рукой на монитор, присаживаясь. «Программа поиска скрытых одаренных, что мониторит сети, По определенным построенным мной алгоритмам ничего пока не дала. Тогда я создал специальный аккаунт. На него можно сбрасывать анонимные сообщения, если кто-то пожелает сообщить о тайном одаренном. Может, кому-то из них нужна помощь. Вдруг кто-то преследует, грозит опасность или еще что. Я провел соответствующую рассылку. Лёшка махнул рукой. Неважно. Так вот, сегодня ночью туда написали. И что там? Интересное он создал направление. Действительно может сработать. Оторвавшись от монитора, Лёшка глянул на меня. Сказано, что в пригороде Нижнекамска в больницу поступил юноша. Он из детского дома. Похоже, какой-то ребенок пишет. Утверждает, что парня избили. Тот в больнице, в тяжелом состоянии. Используя свои наработки, я нашел адрес медицинского учреждения. Действительно, поступил таковой. Ну, бывает, что-то не поделили. Я не совсем понял, при чем тут одаренные, и зачем тот написал. Смотри! Парень открыл страничку с письмом. Тут еще есть приписка. Простите, не могу всего сказать и так боюсь, что узнают. Очень надеюсь, что вы поймете, почему написал. Пожалуйста, помогите ему. Откинувшись на спинку стула, я задумался. Получается, парня в детском доме избили не просто так. Какой-то ребенок знает, возможно, из того же детского дома, что он одаренный, но не может прямо написать, чего-то боится. Сколько лет, пацану? Кто такой? Лёшка быстро открыл другой файл. Тихомир Громов. Отец неизвестен, мать замужем не была. Год назад скоропостижно скончалась. Других родственников не имеет. Парень отправлен в детский дом. Странно то, что я не нашел данных, где они проживали. У него же должно было остаться жилье, но его нет. Как будто никогда и не было. Я выяснил, тот регион находится под княжеским родом Куракиных. Они специализируются на выпуске микроэлектронных компонентов и программного обеспечения. Их разработки в области операционных систем в лидирующей группе. Прямые конкуренты компаниям Юсуповых. Серьезная корпорация, да и род состоятельный, а клан достаточно обширный. Но нам это не важно. Он отмахнулся. Приподняв одну бровь, я подозрительно глянул на него. «А ты где данные брал?» «Ну...» Лёшка засмущался. «Большая часть в свободном доступе имеется». «Больничную базу вскрыл? И муниципальную тоже?» Задал я прямой вопрос. Парень насупился, даже отвернулся. «Ты же знаешь, у меня теперь свои программы. Это другой уровень, следов не оставляют». Вот так постепенно хакерами и становятся. Но я не против, хоть это и нарушение закона. Я уже говорил тебе, повторю еще раз. Согласовывай подобные действия со мной и не разглашай новых возможностей. Да я... да никому. Лёшка замотал головой. Мне его подобные наработки могут в дальнейшем пригодиться. Надо кое-что уточнить. Что вообще можешь скрыть? Куда проникнуть? Спрашиваю не из праздного любопытства, а чтобы знать, что можешь на будущее. Это как? Не понял он, удивленно посмотрев на меня. Затем до него дошло. Куда надо, туда и войду. Обойти защиту или вскрыть проблем не составит. Прямо стал как мой копикомп. Отлично. Может и понадобится такая возможность. Но... Я приподнял палец, так как Лёшка уже воодушевился. Вот не думал, что у него хакерский азарт проявится. Да понял, понял. Парень закивал. Молчу, ничего не ломаю без спроса, закон не нарушаю. Вот это правильно. Запиши мне данные пацана. Я кивнул на экран. Так вот. Он пододвинул листок бумаги. «Уже написал». Прочитав, я убрал бумажку в карман. «Что думаешь делать?» Лёшка полностью повернулся ко мне. После того, что узнал, решение только одно. «А что тут думать? С дедом переговорю, завтра с Николаем поедем по указанному адресу. Узнаю, кто этот парень, есть дар или нет. Остальное решим на месте». «Надеюсь, он действительно одаренный». Лёшка тоже болеет за дело, это видно. «Благодарю за службу». Улыбнувшись, пожав парню руку, направился на выход. Услышав сзади хихиканье. Связавшись с дедом по телефону, выяснил, что тот находится у Николая, начальника нашей службы безопасности. Очень хорошо, сразу с обоими и переговорю. Добрался быстро, взяв скутер, они теперь у нас везде стоят. Войдя в дом, прошел в кабинет. «По делу или так?» Тут же поинтересовался дед, похоже, я не совсем вовремя. «По важному делу, ненадолго». Я присел на стул возле стола. «Излагай». Тот отложил в сторону какой-то документ. Николай откинулся на спинку кресла. «Есть информация на скрытого одаренного. Он находится в пригороде Нижнекамска, в небольшом поселке, лежит в местной больнице, состояние тяжелое». Доложил я сразу по существу. «Что с ним?» Поинтересовался Николай. «Избили в детском доме. Завтра можем туда поехать? Сколько по времени на машине добираться?» «Завтра?» Николай задумался, посмотрев на деда. «Поезжай!» Тот махнул рукой. «С людьми сам разберусь». Я думал, он будет возражать, скажет, что они заняты, но ошибся. «Мы планировали в Москву отправиться», — продолжил дед. «Нашли 8 человек. Надо переговорить, прежде чем принимать на работу. 5 из бывших сослуживцев, 2 их сыновья, 1 дочь. Дети взрослые, институт закончили». «Славку возьми», — тут же предложил я. «Он поможет. Ты знаешь его способности». «Хорошая идея». Дед согласно покивал. «Так и сделаю». «За 8 доберемся». Похоже, Николай уже успел подумать насчет нашей поездки. «Если выйдем в 7 утра, к 3 будем на месте. Может, немного раньше». «Возьмем мою спортивную машину. Пора на ней покататься. Надо же ее опробовать. И Михаил с нами поедет». «Паспорт не забудь», — напомнил дед. Все-таки наверняка сам хотел со мной отправиться. «Не на прогулку идешь». «Не забуду». Я поднялся. Хорошо, что не пришлось откладывать. «Тогда завтра в 7? «Добро». Николай кивнул. Выйдя на улицу, созвонился с Михаилом, предупредил его о поездке. Вопросов парень задавать не стал. Но я все-таки пояснил, куда и зачем едем. С утра, как и планировали, мы отправились в путь. Машина просто шикарная, приемистая, скорость набирает быстро. Николаю очень понравилось. В пути Михаил рассказывал о своих достижениях в области дара. Обсуждали дальнейшие перспективы развития клана, строительство на Ионе базы, а также как поступить, если парень действительно окажется одаренным. Но так ни к чему и не пришли. Остановившись возле магазина, купили фруктов. Сделаю вид, что пришел проведать больного. Посмотрю на парня, постараюсь определить, одаренный или нет. Прибыли в поселок 2 часам дня. Николай в пути держал приличную скорость. Мы подъехали к одноэтажному небольшому зданию из красного кирпича с покатой крышей, старой постройки. Они остались в машине. Я, взяв пакет, направился внутрь. Небольшой холл, приемное отделение, стены покрыты серой краской, деревянный крашеный пол, но уже изрядно потертый. Стоит старенькая каталка, пахнет какими-то медикаментами. В маленькой регистратуре сидит девушка. Как-то странно, тишина, никого нет. «Вы что-то хотели?» — поинтересовалась она, поглядывая на меня. Подойдя, я приветливо улыбнулся. «Хотел товарища проведать, вот». Приподняв пакет, показал его. «Витаминов передать». «А кто у нас товарищ?» Она также улыбнулась в ответ. «Тихомир Громов. Он из детского дома недавно поступил». Я посмотрел по сторонам. 2 небольших коридора, в конце левого нянечка моет полы. «Можешь зайти, 3-я палата справа». Она кивнула в сторону. «Только ненадолго». «А как его состояние? Что доктор говорит?» Тут же поинтересовался я. «Средняя степень повреждений, синяки, ссадины, легкое сотрясение мозга. Перелом 2-го ребра, небольшие повреждения внутренних органов. За 2 недель поправится», — пояснила она, продолжив что-то писать. «Немного странно. Если бы ему вкололи регенерационный препарат, то должен был восстановиться за 3 дня. Может, у них его нет? Ладно, уточнять не стану. Я направился в палату. Войдя в 3-ю по счету дверь, плотно прикрыл ее за собой. Небольшая комната. Окно, стул, тумбочка. На кровати лежит парень, укрытый одеялом. Голова забинтована, похоже, спит. Положив на тумбочку пакет, присел рядом на стол. Протянув руку, осторожно коснулся лба. Да, одаренный, моя способность подтвердила это. Будить пока не стану, надо пойти посоветоваться, что дальше делать. Поднявшись, вышел в коридор. Парень так и не проснулся. «Что-то ты быстро», — подняла на меня взгляд медсестра, когда я вошел в холл. «Пойду газировки куплю, забыл захватить. Зайду попозже, можно?» «Заходи». Пожав плечами, она продолжила заниматься своими делами. Вот что хорошо в таких больницах, все просто, без всяких режимов, времени посещений, белых халатов. То можно, это нельзя. Пришел, проведал, никаких проблем. Выйдя на улицу, уселся в машину. «Ну что там?» Михаил с заднего сиденья подался вперед. «Одаренный», — подтвердил я. «Парень изрядно побит. Надо с ним поговорить, вылечить». «Предложишь присоединиться к твоему клану?» Николай, развалившись на сиденье, поглядывал на меня. «Мне нужно его решение. Попробую уговорить. Хотя не знаю, как стану это делать. Начну, а там посмотрим, по ходу разговора». «А потом что, если он согласится?» — продолжил Михаил. «Как забирать будем?» «Мы уже думали на эту тему, пока сюда ехали. Так ничего и не решили. Правда, тогда не знали, что он одаренный». «Может, стоит позвонить князю Рамадановскому, чтобы помог в этом вопросе?» — предложил Николай. «Понимаю, так было бы проще». Задумавшись, я отрицательно покачал головой. «Нет, это не вариант. По каждому случаю его беспокоить. Пока свяжется, пока человека пришлет. А тот наверняка доложит местному князю о наличии одаренного. Что потом делать? С княжеской службой безопасности воевать? Мы на их территории, они в своем праве. Николай посмотрел в сторону больницы. Хорошо, будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас пойдешь с ним разговаривать? Смотаемся в магазин, куплю газировки. Потом переговорю с парнем, созвонюсь с вами оттуда. Доехать до ближайшей торговой точки и вернуться назад много времени не заняло. Прихватив две бутылки воды, я вновь направился в больницу. В регистратуре никого не было, девушка куда-то ушла. Оно и к лучшему. Быстро пройдя в палату, поставив бутылку на тумбочку, вновь присел возле кровати. Тихомир лежал на спине, продолжая спать. Сильно парню досталось. Под глазами синяки, голова забинтована, щеки впалые, губы опухшие. Сам весь исхудавший. Надо бы его разбудить. Но тут главное не напугать. Он же меня не знает. Я осторожно потряс парня за плечо. «Тихомир, проснись». Открыв глаза, он глубоко вздохнул, тут же застонав. Похоже, сломанное ребро дает о себе знать. Увидев меня, как-то весь напрягся. «Ты кто?» Вырвалось у него. Голос едва не дрогнул. Похоже, чего-то боится. Я приветливо улыбнулся. «Меня Никита зовут». «Никита?» Парень не понимал, кто я такой. Как здесь оказался? «Ты не из детского дома». Он внимательно меня разглядывал. «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Но знаю о тебе, поэтому зашел проведать своего друга». «Но у меня нет друзей». Искренне удивился Тихомир. «Вернее...» Парень запнулся, о чем-то задумавшись. «Есть один пацан. Ему всего 11 лет, тоже из детского дома. Он мне скорее не друг, а как младший брат». Уставившись перед собой, он печально вздохнул. «Это хорошо, что о нем упомянул. Тогда понятно, кто нам написал. Один вопрос прояснился». «Это он тайно сообщил о тебе. Вот я и приехал». «Сообщил? Тебе? Ну кто ты?» Парень удивленно вскинул брови. Вновь стал разглядывать меня, так и не понимая, с кем общается. «Пора переходить к главному вопросу. У нас не так много времени». «Не пугайся. Я приехал помочь. А также знаю твою тайну. Но я никому не собираюсь говорить, что ты одаренный». Тихомир тут же побледнел. Хотя он и так был не в лучшем виде. Даже одеяло подтянул к подбородку. «Не надо пугаться. Ну ты чего?» Я тут же радушно заулыбался. «Давай вылечу тебя. Через несколько минут будешь как новенький». Надо было вообще-то с этого начинать. Испуганно посмотрев на меня, парень медленно отрицательно замотал головой. «Не надо. Зачем?» Интересная реакция. Неожиданная. Чего он испугался? «Ты не понял. Я тоже одаренный. Могу лечить. Тебе же больно. Здесь страшного ничего нет». «Не надо». Тихо повторил он, сжав руками одеяло. «Это уже выглядит странно. Что-то здесь не так. Надо выяснить, почему не хочет лечиться. Расскажи, что случилось. Я помогу, обещаю». Тихомир продолжал на меня смотреть, с настороженностью. Даже некий страх читался в глазах. «Не надо меня лечить», — повторил он. «Если хочешь помочь, помоги Сеньке. Он там один не выживет». «Неожиданная просьба. Тут есть над чем подумать». Парень печется не о себе, а о том пацане, что сообщил про него. «За него можешь не беспокоиться, о нем позабочусь. Но ты не ответил на вопрос, что с тобой произошло. Не волнуйся, все, что скажешь, останется между нами». Вздохнув, Тихомир расслабился. По всей видимости, посчитал, что хуже уже не будет. «Ты так и не сказал, кто ты. Но если Сенька тебе написал, то...» Парень задумался. Глянув на меня, продолжил. «Когда я попал в детский дом, вначале все было нормально. Драться умею, за себя постоять могу. Несколько стычек с ребятами, и меня не стали трогать. Постепенно, за полгода, привык к новым условиям». Он задумался, о чем то вспоминая. А мне захотелось узнать, как вообще туда попал, что произошло с родителями. Но пока не стал расспрашивать. Раз начал говорить, пусть рассказывает, а то еще собью с мысли. «Как-то в один из дней привезли новенького, его звали Сенька». Продолжил Тихомир. «Совсем домашний пацан. Шустрый, веселый, умный». «А что у него произошло? Почему в детский дом попал?» «Все-таки я не удержался. Черт, вырвалось». «Мы не задаем подобных вопросов. Не принято спрашивать об этом». Глубоко вздохнув, Тихомир вновь скорчился от боли. «Тогда я правильно сделал, что не стал его расспрашивать». «Видя, что Сенька не может постоять за себя, его стали обижать. Я не смог остаться в стороне. Заступился, взял пацана под защиту. В итоге мы подружились. Он стал мне как младший брат. Потом...» Парень запнулся. Похоже, говорить об этом ему непросто. «Потом у меня стал проявляться дар. Никто не знал, я доверился только Сеньке. Дар странный, необычный. Не знаю, как его назвать. Могу перемещать предметы на расстоянии, только совсем маленькие. Тайком баловался, показывал ему. Один раз прокололись, немного похулиганили. Приложив руку к запертой двери, открыл замок в столовую. Кто-то из мелких увидел, донес старшим. После этого все изменилось. Некоторое время он вновь молчал, поглядывая на свои руки. У нас в детском доме все непросто. Те, кто постарше, связаны с какими-то уголовниками, занимаются темными делами. Я точно не знаю, но ходят слухи, что воруют, приторговывают наркотиками. Тихомир попросил воды. Я подал стакан. Напившись, он продолжил. Кто-то у них решил использовать меня втихую для своих дел. Старшие стали требовать, чтобы выполнял то, что скажут. Их интересовало мое умение вскрывать замки. С такими возможностями можно много куда незаметно проникнуть. Я отказывался, они наезжали. Пожаловался директору детского дома. Просто не было другого выхода. Но, похоже, он с ними в доле. После этого меня избили, пригрозив, что все равно сломают. Буду делать то, что велят. Как только поправлюсь, вернусь, вновь изобьют. Но я не стану им помогать. Это внушает уважение. Пацан не сломался. Даже если бы он не был одаренным, все равно бы помог. А так, без вариантов, надо забирать к себе. Не удивляйся и не пугайся тому, что скажу. Я не просто так сюда приехал. У меня к тебе конкретное предложение. Какое? Тихомир, вопреки моих слов, тут же насторожился. Я собираю одаренных, создаю команду. Хочу предложить присоединиться ко мне. Переехать в другое место, где у тебя будет свое жилье, обучение, где почувствуешь себя нужным человеком, станешь частью команды. Я как-то читал в сети, что княжеские рода забирают одаренных, поэтому и хранил дар в тайне. Ты из княжеского клана? Не хочу становиться подневольным. Робко произнес парень, с опаской поглядывая на меня. Да, большинство именно так и думает. Только мне надо убедить его в обратном. Но объяснять нет времени, придется зайти с другой стороны. Ты видел турнир одаренных? Мой вопрос его немного смутил. Смотрел. А почему ты спрашиваешь? Ты за кого-нибудь болел? Кто больше всего запомнился? Надо его подвести к главному. Ну, многие, наверное, хотели бы подружиться с Драгорном. Тихомир немного засмущался. О, да. Откинувшись на спинку стула, я покивал. Драгорн — это круто. Сам смотрел тот знаменательный бой. С ним хотел бы пообщаться? Тихомир вздохнул. В этот раз осторожно, чтобы не сделать себе больно. Это невозможно. Где я, а где он? Драгорн поступил благородно. Он великий боец. Неимоверная сила. Ему можно доверять. Интересный вывод. Мне нравится. Не зря выступал на турнире. Хороший авторитет себе завоевал. А ты присоединился бы к его клану? Пошел за ним? Надо до конца уточнить этот вопрос. Спрашиваешь? Первый раз парень улыбнулся. Почему ты этим интересуешься? Он пристально посмотрел на меня, как-то весь сжался, вновь насторожившись. Да просто знаком с ним. Как само собой разумеющееся, выдал я. Да ладно? Тихомир удивленно уставился на меня. Брешешь! Зачем мне врать? Искренне удивился я, продолжая играть свою роль. Чем докажешь? Парень прищурился. Семён написал именно ему, чтобы он помог тебе. Думаю, это заставит его поверить. У парня от удивления открылся рот. Он хлопал глазами, уставившись на меня. Такого поворота точно не ожидал. Ну что же, пора раскрываться. Я приехал за тобой. Наверное, минуту он смотрел на меня, переваривая услышанное. Как это? Ты кто? Засмеявшись на его крайне изумленный вид, я откинулся на спинку стула. А ты еще не догадался? Я и есть Драгорн. Докажи. Вырвалось у Тихомира, после чего парень нервно сглотнул. Хорошо. Пожав плечами, поднялся. Полностью обернувшись Драгорном, создал на руках небольшие разряды. Охренеть! Прошептал он. Даже одеяло натянул до самого подбородка. Обернувшись человеком, я присел на стул. Протянув руку, дружелюбно улыбнулся. Я уже говорил, меня Никита зовут. Посмотрев на нее, пребывая в шоке от того, кто рядом с ним сидит, Тихомир осторожно ее пожал. «Не может быть! Драгорн!» Вновь прошептал он. Я кивнул на окно, пропустив его реплику. «Там моя машина стоит. В ней находится Михаил. Тот самый парень, что сражался со мной в финальном бое. Он мой друг и состоит в моем клане. Мне нужно твое решение. Ты поедешь со мной?» «Сеньку заберете из детского дома?» Выдал он, продолжая на меня восхищенно смотреть. «Молодец, про пацана не забыл. Это достойно уважения». Заберем, не сомневайся. но ты не ответил на мой вопрос, а это важно. У меня нет слов. Я о большем даже мечтать не мог. Наконец выдал свое согласие Тихомир. Тогда вылечу тебя. Не в таком же состоянии ехать. А что дальше? Тут же поинтересовался он. Ведь надо в детский дом идти за документами, но я не хочу там появляться. Согласен, сам не желаю. С ним потом имперская служба безопасности разберется. Уж об этом позабочусь. Из больницы тоже просто так не заберешь. Придется пойти на крайние меры. Потом с Рамадановским объяснюсь. Урегулирую вопрос. Иначе о парне могут донести местному князю. Тогда ситуация осложнится. Как вылечу, поспишь полчаса. Мы пока съездим, купим одежду. Придется тебя похитить. Документы после оформим. С Сенькой сейчас тоже что-нибудь придумаем. Заберем его. Я подошел к окну, немного его приоткрыв. Да, конечно, я понял. Парень продолжал поглядывать на меня, все еще не осознав, что я и есть Драгорн. Вернувшись на место, приложил руку к лбу Тихомира, погрузил его в сон и тут же удивился. Раньше так не умел, но сделал это даже не задумываясь. Начинают проявляться новые способности после установки. Мне это нравится. Откинув одеяло, положил руку на забинтованную грудь парня. «Стана, май Арис», — произнес уже знакомые слова, но дальше все стало происходить иначе, не как раньше. Ощутив энергию, готовую из меня излиться, увидел поврежденные и больные участки тела. Произнеся «Тина Май», жизненная энергия не просто стала в него перетекать, а мгновенно распределяться и концентрироваться именно в этих местах. Я даже наблюдал сам процесс восстановления, что удивительно и необычно. Когда все закончилось, прекратил передачу энергии, прислушавшись к себе. Никаких побочных эффектов. Внутренний голос молчит. Поправив одеяло, поднялся. Через полчаса проснется, будет здоров. Выйдя из палаты, направился к регистратуре. Медсестра уже на месте. «Ну что, проведали друга?» — поинтересовалась она. Подойдя, облокотившись о стойку, я приветливо улыбнулся. «Спасибо. Накормил фруктами, теперь спит. У вас во сколько вечерний обход?» Мой вопрос вызвал удивление. «У нас только утром, в 10 часов. Вечернего нет». «Это хорошо. Быстро его не хватится». «А ужин в котором часу?» «В 7. Я не стану его будить, если ты об этом. Надеюсь, у него найдется, что перекусить, когда проснется. «Да, да». Я быстро закивал. «Пусть отдыхает, поправляется». Она сама сообразила, о чем хочу попросить. «Значит, у нас будет достаточно времени, чтобы забрать Сеньку и добраться до дома, прежде чем их хватятся». «Так все-таки вас Олег Петрович прислал узнать о его состоянии?» — внезапно поинтересовалась медсестра. «Конечно, но не только он, ребята тоже. Всего доброго». Быстро подтвердив, я направился на выход. А то еще о чем-нибудь спросит. На что не смогу ответить. Выйдя из больницы, залез в машину. «Как дела?» Почти одновременно поинтересовались Михаил с Николаем. «Отлично, парень согласен. Поехали в ближайший магазин, надо ему одежду купить и обувь». Я посмотрел на окно палаты. Не видно, что оно слегка приоткрыто, никто ничего не заметит. Пока ехали, рассказал, как все прошло и что нам предстоит. «Ну, Никита, ты даешь, похитить человека». Николай покачал головой, остановившись возле небольшого магазина спортивной одежды. «Другого способа забрать парня нет. Не волнуйся, с Рамадановским вопрос решу». Я быстро выскочил из машины, недовольно покачав головой. Забыл размер одежды спросить. Через 10 минут вернулся с пакетом. Купил спортивный костюм, кроссовки, брал как на себя. Наплевать, потом нормально парня оденем. Вскоре Николай подъехал к приоткрытому мной окну палаты Тихомира. Выйдя, осмотревшись, никого не обнаружив, медленно, чтобы не шуметь, распахнул створки. Быстро залез внутрь, тут же их прикрыв. Отлично, Тихомир еще спит. Только положил пакет с одеждой на стул, как тот проснулся, тут же довольно потянувшись. Мгновенно сориентировавшись, удивленно ощупал грудь, затем глянул на меня. «Не болит?» «Ты уже здоров. Снимай бинты, одевайся». Кивнув на пакет, я посмотрел в окно. «У нас не так много времени». Вскочив с кровати, парень проделал все быстро. Бросив на нее бинты, надел спортивный костюм, кроссовки. Осмотрев его, я удовлетворенно кивнул. По размеру почти подошло. «Пошли, лезь в окно и сразу садись в машину, на заднее сиденье. Я за тобой». Открыв ее, махнул ему рукой. Как только парень оказался внутри, я тут же выбрался следом, прикрыв за собой створки. Быстро сев на переднее место, захлопнул дверь. Николай дал по газам, мы направились в детский дом. Повернувшись, я глянул назад. Тихомир удивленно смотрит на улыбающегося Михаила. «Знакомься, это тот самый боец. и мой друг, о котором я тебе говорил. Через полчаса мы остановились недалеко от ворот, за которыми находилась территория детского дома. Я вновь повернулся к ребятам. «Тихомир, ты можешь позвонить Семёну?» Тот отрицательно покачал головой. «У него нет телефона». «Подумай, как это сделать? Это важно», – добавил я. Парень посмотрел в окно. «Можно попробовать через Петьку. Пообещаю ему заплатить, думаю, не откажет. А зачем?» «Надо пацана предупредить. Николай», – я кивнул на него, – «глава нашей службы безопасности, к тому же он военный. Скажет, что дальний родственник недавно узнал, что тот в детском доме, приехал навестить. Хочет пообщаться, погулять, в кафе сходить. Его вызовут. Захотят удостовериться, знает ли он этого человека. Сенька должен с радостью броситься к нему. Тогда вопросов не возникнет. Когда поймут, что он не вернулся, мы уже будем дома». Объяснил я наш план. «А потом как быть? Они же искать начнут». «Вопрос правильный. Только с этим проблем не возникнет. Документы на попечительство оформим. Не бери в голову, все решим. На». Я достал телефон, протянув ему. «Звони». Не сразу, но уговорить Петьку найти Семёна и дать ему телефон удалось. Тихомир пообещал по возвращению из больницы заплатить за услугу 5 рублей. Затем быстро объяснил пацану, что от того требуется. «Ладно, я пошел. Предъявлю военное удостоверение. Так солидней, больше веры. Даже не знаю, как потом объясняться перед Матвеем Егоровичем стану». Вздохнув, Николай вылез из машины, направившись к воротам. «А кто это, Матвей Егорович?» – поинтересовался Тихомир. «Князь, глава рода, дед Никиты», – пояснил Михаил, наблюдая за Николаем. «А-а», – протянул парень. «А кто тогда отец?» Я повернулся к нему. «У меня его нет, и матери тоже. Дед воспитывает. Они погибли в экспедиции в другом мире». «Прости», – Тихомир печально опустил голову. «Не стоит извиняться. Я вновь продолжил смотреть в сторону ворот. Это давно было». «Николая пропустили на территорию, проблем не возникло. Что-то нервничать начинаю. Целую спецоперацию по похищению людей устроил. Дед обалдеет, когда узнает. Вот что будем делать, если пацана не отпустят?» Мы все поглядывали в окно, тянулись напряженные минуты ожидания. Я уже весь извелся, да и не только я. Ребята тоже были на нервах. Но все получилось. Они вышли из ворот через 40 минут. Николай нес пакет. Пока шли к машине, я присмотрелся к пацану. Небольшого роста, худой, волосы длинные, светлые, лицо добродушное, глаза большие, выразительные. Идет, улыбается, довольно поглядывая на Николая, играет роль. Молодец. А улыбка у него широкая, открытая, сияющая, как у Мирослава. Подойдя к машине, Николай открыл заднюю дверь. Пацан юркнул внутрь, забрав с собой пакет. Увидев Тихомира, тут же его обнял, прижавшись. Тот обхватил его рукой. «Ты здоров?» Сенька, оторвавшись, удивленно посмотрел на парня. «Да, Никита вылечил». Он кивнул на меня. Николай сел за руль. «Как прошло? Что в пакете?» Тут же поинтересовался я. «Все нормально. А там...» Он глянул назад. «Ценные личные вещи. Малой успел собрать. Все, домой и быстро». Машина рванула с места. С визгом колес. Повернувшись назад, я посмотрел на обалдевшего пацана, уставившегося на Михаила. Он еще про нас не знает. Похоже, узнал его по турниру. «Молодец, что сообразил насчет вещей», – похвалил его Тихомир. «И знаешь…» – он немного засмущался. «За все остальное тоже». «Ой, да ладно!» – пацан махнул рукой. «Главное, все получилось. Я еще и твои прихватил. Все ценное, что было в тумбочке. Жека дежурный, пришлось последние 2 рубля отдать, чтобы молчал». «Спасибо». Тихомир его приобнял. «Куда мы едем?» Сенька, посмотрев на меня, тут же засмущался. «Его?» – он глянул на Михаила. «Узнал. А ты кто?» Довольно заулыбавшись, Тихомир принялся объяснять ему, кто мы такие. «Вау, круто! Сам Драгорн! Да не в жизнь никто не поверит!» Вырвались у мальчишки восхищенные возгласы. «Так ты еще и княжич? Мы у тебя будем жить? А что там есть? А комнаты общие или у каждого своя? А где вы живете? А кормят хорошо? А там места много? А лес есть? А народу много?» Пацан тут же начал проявлять бурную активность, засыпав меня вопросами. Не выдержав, я засмеялся. «Михаил по дороге все расскажет». «Правильно», — сказал Тихомир. «Живой, шустрый пацан».